Вы говорите, что мы вашего государя укоряем, но мы его не укоряем, пишем про него правду. Можно было бы нам про него и хуже писать, да не хотим для христианства. Государь ваш сам себя укоряет, да и вы его укоряете. Во всех грамотах пишете, что Бог его безмерным своим милосердием помиловал. Вы его на государство взяли, хвалитесь, что по великому Божью милосердию полюбили его. Из этого ясно, что он такого великого государства был недостоин, но Бог его помиловал, да вы его полюбили не по достоинству. Согласились продолжить перемирие еще на 3 года, от 25 марта 1578 года. В грамоте, написанной от имени царя, внесено было условие: «Тебе, соседу, а не брату, нашему, Стефану королю в нашей отчине Лифляндской и Курляндской земле, наши города, мызы, пристанища морские, острова и во всякие угодья не вступаться, не воевать, городов не заседать, новых городов не ставить». Из Лифляндии и Курляндии людей и городов к себе не принимать до перемирного срока. Но в польской грамоте, написанной послами от имени Стефана, этого условия не было. Московские послы Карпов и Головин поехали к Стефану, чтобы присутствовать при его присяге в сохранении перемирия. Но Баторий уже не хотел мириться. В конце 1577 года жители Данцига присягнули ему на довольно выгодных для себя условиях. Король оказал им снисхождение, ибо все внимание его было обращено на восток. В феврале 1578 года созван был сейм в Варшаве, где рассуждали, с которым из двух неприятелей должно начать сперва войну – с ханом крымским или царем московским. Татары во время похода под Данциг нападали на польские границы. Следовало бы им отомстить, но какой добычи можно надеяться от народа бедного, кочевого? Притом надобно бояться, чтоб война татарская не возбудила турок против Польши, ибо хан – подручник турецкий. Силы московские огромны, но чем могущественнее неприятель, тем славнее победа над ним. А наградой будет Ливония, край богатый и по приморскому положению своему могущий принести большие выгоды. Положено было вести войну наступательную. Вычислено, сколько нужно войска для нее, сколько денег для войска, назначены поборы. Для всех этих приготовлений нужно было время, а потому Баторий в марте 1578 года писал царю, чтоб тот не предпринимал военных действий в Ливонии до возвращения послов своих из Литвы, с которыми паны будут вести переговоры об этой стране. Царь почти целый год держал гонца Баториева и медлил ответом, дожидаясь следствий похода воевод своих в Ливонию. Баторий поступал таким же образом с послами московскими. Их задерживали на дороге, спорили о титуле государей, наконец представили королю в Кракове. Принимая их, Баторий не хотел, вставши, спросить о здоровье царя, как водилось прежде. Послы, видя нарушение старого обычая, не хотели править посольство. Тогда Волович, подканцлер литовский, сказал им: «Пришли вы не с обычаем к обычаю. Вашего приказа здесь не будут слушать. Как здесь вам скажут, так и делайте. Если за вами есть дело, то ступайте к руке королевской и правьте посольство, а государь наш, Стефан Король, не встанет, потому что ваш государь против его поклона не встал». Послы отвечали, что король царю не ровня, да и потому еще царь не встал, что тогда неизвестно было, чего хочет король, мира или войны, а теперь заключено перемирие. Им отвечали, что они могут уехать назад. Послы уехали назад ни с чем и были еще задержаны в Литве. Иоанн, обеспокоенный дурным оборотом своих дел в Ливонии и задержкой послов в Литве, писал к Стефану: «Ты, сосед наш, мимо прежнего обычая послов наших задержал. Дело, которое по договору послов твоих крестным целованием утверждено, до сих пор еще не довершено, чего никогда прежде, ни при каких государях не бывало, да и в никаких землях христианских не ведется. А послам нашим с твоими панами о лифлянской земле говорить нечего, потому что с ними об этом наказа нет. То дело особенное, а ты для него шли к нам своих великих послов немедленно». Между тем, еще в декабре 1578 года царь переговорил с боярами, как ему, прося у Бога милости, идти на свое государство и земское дело на немецкую и литовскую землю. Распорядив полки, он в июле 1579 года выехал в Новгород, куда явились к нему послы Карпов и Головин с известием, что Баторий идет к московским границам. Вместе с этим они доносили, что из литовской шляхты идут с Баторием немногие охочие люди, которые захотели идти на своих грошах, а которые не захотели, те не идут. Из польских панов и шляхты никто не идет, кроме наемных людей. Говорил король панам и шляхте, чтоб шли с ним всею землею к Смоленску или Полоцку, но паны радные королю отговаривают, чтобы он от литовских границ войны не начинал. Король говорил им: «Если вы сами со мною идти не хотите, то дайте людей, я и без вас пойду». Но паны ему отговаривают, чтоб к Полоцку и Смоленску никак не ходил, а стоял бы за Ливонию. Король говорил панам, чтоб шли с ним всею землею в Ливонию доступать тех городов, которые Москва захватила. Но паны ему отговаривают, чтобы он сам и в Ливонию не ходил, а послал бы наемных людей защищать те города, которые за ним, а над другими промышлять. Паны большие людей королю посулили, а шляхта людей дать не хочет. Говорит: «Ведь с нас деньги за наемных людей уже взяты». Паны, желая потешить короля, начали уговаривать шляхту, чтоб шла с ним в Ливонию. Но немного нашлось охотников, и до сих пор у короля еще не улажено, куда ему идти. А во всей земле, в Польше и Литве, у шляхты и у черных людей, у всех одно слово, что у них Стефану королю на королевстве не быть. А пока у них Стефан король на королевстве будет, до тех пор ни в чем добру не бывать. А сколько им себе государей не выбирать, кроме сыновей московского государя или датского короля, никого им не выбрать. А больше, говорят, во всей земле всякие люди, чтобы у них быть на государстве московского государя сыну. Донесения послов были справедливы. Баторий находился не в завидном положении пред началом московской войны. Отвращение к войне, как мы видели, уже давно владело поляками и литовцами. Частные выгоды преобладали над общим делом. Литовцы боялись подвергнуть опасности свои пределы и требовали, чтобы король перенес войну в Ливонию. Но величие Батория оказалось именно в том, что он успел преодолеть все эти препятствия. Как полководец Баторий в Восточной Европе произвел тот переворот в способе ведения войны, какой уже давно произведен был на Западе. Как в московском государстве, так в Польше и Литве почти не было постоянного войска. Служилое или дворянское сословие собиралось под знамена по призыву государей и составляло конницу. О пехоте же польской можем иметь ясное понятие из приведенного выше донесения гетмана Хаткевича об осаде Улы. Таким образом, войско Восточной Европе сохраняло еще прежний средневековый, или лучше сказать, азиатский характер. В нем преобладала конница, тогда как на Западе этот характер уже изменился. Здесь конница, видимо, уступала первое место пехоте. Здесь государи давно уже убедились в необходимости иметь под руками постоянное войско, состоявшее первоначально из наемных ратников. Мы видели характер наших войн не только до Иоанна III, но при нем, при сыне и внуке его, войн с Литвою. Ратные толпы входили в неприятельскую землю, страшно опустошали ее, редко брали города и возвращались назад, хвалясь тем, что пришли поздорову с большою добычей. Литовцы платили тем же. но движения с их стороны были слабее вследствие указанных уже причин, и потому Москва выходила постоянно с выгодами из войн с Литвою. Несмотря, однако, на это, даже и в войсках литовских, или лучше сказать, между вождями литовскими, не говоря уже о шведах, легко было заметить большую степень военного искусства, чем в войсках или воеводах московских. Это было видно из того, что во всех почти значительных столкновениях с западными неприятелями в чистом поле московские войска терпели поражение. Так было в битвах при Орше, при Уле, в битве при Лоде, при Вендене. Неприятели московского государства понимали это очень хорошо и потому старались всеми силами не допускать в него искусства, при котором оно было бы непобедимо, не пропускать в него искусных ратных людей, мастеров, не пропускать снарядов военных. И в Москве понимали это также очень хорошо. Отсюда осторожность московских воевод, нежелание вступать в битвы с войсками, на стороне которых виделось большее искусство. Мы должны отдать честь московским воеводам за то, что они не полагались на многочисленность своих войск, сознавая превосходство качества над количеством, превосходство искусства над материальной силой. Понимал это очень хорошо, если не лучше всех, сам царь Иоанн, отсюда господствующее неодолимое в нем желание овладеть Ливонию, овладеть путями, ведущими к образованным народам. Отсюда желание иметь в своей службе искусных в ратном деле иностранцев, каков был Фаренсбах и другие. Отсюда домогательство, чтоб шведский король прислал ему отряд ратных людей, обученных, вооруженных по-европейски. Отсюда осторожность, уклончивость, робость, происходившие в нем от отсутствия надежды на успех без особенных счастливых обстоятельств, в соединении с родовыми, от предков, заимствованными осторожностью и уклончивостью. И вот в это-то время, когда московское правительство так хорошо сознавало у себя недостаток военного искусства и потому так мало надеялось на успех в решительной войне с искусным, деятельным полководцем, на престоле Польши и Литвы явился государь энергический, славолюбивый, полководец искусный, понявший, какими средствами он может победить соперника, располагавшего большими, но только одними материальными средствами. Средства Батория были. Искусная, закалившаяся в боях наемная пехота, венгерская и немецкая. Исправная артиллерия, быстрое наступательное движение, которое давало ему огромное преимущество над врагом, принужденным растянуть свои полки по границам, над врагом, не знающим, откуда ждать нападения. Вот главные причины успеха Баториева, причины недеятельности московских воевод, робости Иоанна. Мы не можем согласиться с Курбским и писателями, слепо ему следовавшими, что причина неуспеха заключалась исключительно в поведении Иоанна, истребившего храбрых искусных воевод своих, ибо странно было бы говорить об искусстве воевод московских, назначавшихся не по военным способностям, а по месту, которое они занимали в Думе, когда важный боярин, как боярин, был в то же время и воеводою, хотя бы не имел ни малейших военных способностей. Да и где было узнать эти способности? В битвах с казанцами и крымцами? Князь Петр Шуйский считался знаменитым воеводою, но что он сделал в битве при Уле, второй Оршинской? Отец Иоаннов не истреблял воевод своих, но как вели они себя при наступательном движении Сигизмунда I, которое окончилось первую Оршинскую битву? Видим то же отступление, ту же страшную неудачу, как и в войне с Баторием. Разница только в том, что Сигизмунд с князем Острожским не имели средств воспользоваться своим успехом, какие приготовил себе Баторий с Замойским. Наконец, мы привыкли думать, что Иоанн располагал громадными войсками, которые, однако, вследствие робости его оставались в бездействии. Но о числе войск московских во время войны с Баторием мы не имеем достоверных показаний. На свидетельство же псковского летописца в этом отношении менее всего можно полагаться. Приготовившись к войне, Баторий в июне 1579 года отправил в Москву гонца с ее объявлением. Причиной разрыва выставлял он вступление Иоанна в Ливонию, несмотря на перемирие с Литвою. В июле, собравши войско под Свирем, король держал совет, в какую сторону лучше предпринять поход. Литовские паны по-прежнему советовали идти через Ливонию к Пскову, потому что взятие этого богатого города может вознаградить войско за труды, а взять его нетрудно, потому что по отдаленности от театра войны им мало занимались в последнее время, прежние же стены должны быть уже ветхи. Но король был противного мнения. Так как, говорил он, война предпринимается для освобождения Ливонии, то странно было бы перенести войну в край и без того уже опустошенный. Притом Ливония усеяна городами и замками, осада которых повела бы к большому замедлению. Наконец, переведши все войска в Ливонию, надобно было бы оставить Литву без прикрытия. Можно не через Ливонию, а через неприятельскую землю пуститься к Пскову, но тогда в тылу останется много неприятельских крепостей, и, углубившись так далеко в неприятельскую землю, трудно было бы возвратиться, трудно было бы получить подкрепление. Лучше всего взять прежде Полоцк. Через это обеспечивается и Ливония, и Литва, от которой войско не удалится, потому что Полоцк, лежащий над Двиною, служит одинаково ключом к этим обеим странам. Кроме того, взятием Полоцка обеспечится судоходство по Двине, важное для Литвы и Ливонии, особенно для города Риги. Иоанн не знал об этом мнении Батория, думал, что война, предпринятая за Ливонию, будет введена в Ливонии. Знал, что таково мнение большинства в Польше и Литве, и потому отправил большое войско за Двину в Курляндию. Войско это ограничилось по обычаю опустошением страны и должно было скоро вернуться назад, ибо неприятель явился там, где его не ждали. В начале августа Баторий осадил Полоцк. Осажденные воеводы, князь Василий Телятевский, Петр Волынский, князь Дмитрий Щербатый и дьяк Ржевский – держались в дубовой крепости более 3 недель с необыкновенным мужеством. Жители, старики и женщины бросались всюду, где вспыхивал пожар, и тушили его. На веревках спускались со стен, брали воду и подавали в крепость для гашения огня. Множество при этом падало их от неприятельских выстрелов, но на место убитых сейчас же являлись новые работники. Нелегко было и осаждающим. С большим трудом могли они добывать съестные припасы в стране малолюдной, лесистой и притом еще опустошенной недавнюю войною. Царь, узнавший об осаде Полоцка, двинул туда передовые отряды под начальством окольничих Бориса Шейна и Федора Шереметьева. Но эти воеводы, увидав, что все дороги к Полоцку были загорожены войсками Батория, заняли крепость Сокол и оттуда препятствовали подвозу съестных припасов к осаждающим, избегая столкновения в чистом поле с высланными против них полками под начальством Христофа Радзивилла и Яна Глебовича. Кроме того, погода стояла дождливая, дороги испортились, обозные лошади падали, ратники не могли найти сухого места под шатрами. Особенно страдали немцы, привыкшие вести войну в странах богатых, густонаселенных. В противоположность им венгры отличались терпеливостью и неутомимостью.